Глава восьмая. Выводы по главам шестой и седьмой. Возможно, что кто-то посчитает приведенный выше анализ характера исторической науки, преподавание истории в школе на ее основе и двух томов учебника по курсу обществознания придирками и графоманством, полагая, что разным либералам-соросятам, академику Рау и чиновникам Минобразования и науки виднее, что писать в учебники школы русской многонациональной цивилизации. Примечание. Хотя мы привели в главе 7 рассмотрение по существу во взаимосвязях с жизнью только некоторых параграфов, но и те, что мы оставили без комментариев, не лучше. Этот учебник обществознания представляет собой пример того, когда проще написать все заново от начала до конца, так как надо, нежели указать на ошибки и объяснить каждую из них. Конец примечания. Те, кто полагается в таких вопросах на авторитет ВАК, авторитет обладателей ученых степеней и званий, авторитет административных должностей высокого ранга, могут думать, что они правы в такого рода мнениях о наших комментариях. Но, как сказано в Коране, предположение ни в чем не избавляет от истины. Сура 10, стихи 37-36. Поэтому предстоит убедиться в том, действительно ли правы они. Мы же выскажем рекомендации, дополняющие те, что были высказаны ранее в главах, предшествующей главе 6 настоящего сборника. Первое. Если титулы авторов учебника «Обществознание» вынести за скобки и соотносить его текст как таковой с жизнью, как это делали мы в главе 7 настоящего сборника, то под давлением жизненных обстоятельств придется прийти к выводу, что такой учебник «Обществознание» вреден, поскольку он не только не учит школьников жизни, но калечит их нравственно, мировоззренчески и интеллектуально. Соответственно, школе требуется содержательно иной курс обществоведения и содержательно иной курс истории. Требуются и другие учебники по этим предметам, повествование в которых было бы основано на реальных жизненных фактах, прежде всего касающихся нравов и этики, и показывало бы жизненную состоятельность вполне определенных мнений о жизни общества, о сути и перспективах человека и человечества, а также ложность и жизненную несостоятельность других мнений, включая и общепринятые в качестве традиционной истины в тех или иных исторически сложившихся культурах. Пустому же трепу о фактах и домыслах, которые невозможно связать с реальной жизнью, не место в школьных учебниках. Школа должна готовить детей ко взрослой жизни. Если ее учебники наполнены вздором, то она не справляется с этой общественной жизненной задачей. Второе. Есть люди, которые полагают, что альтернативой действительно дурным курсам истории в стиле Сороса Долуцкого и обществознания в стиле Богомолова может стать учебный курс «История православной культуры». Однако введение в образовательную программу учебного курса типа «История православной культуры» на первом этапе с целью последующей замены им курса обществознания и согласования с историей православной культуры всего школьного курса истории на втором этапе не решает проблем. Более того, это вредно, поскольку курс «История православной культуры» в редакции РПЦ объективно, то есть вне зависимости от декларации о благонамеренности ее иерархов, имеет скрытой целью обратить школьников в рабство в соответствии с фашистской, по ее сути, доктриной второзаконии Исаии «Порабощение всех от имени Бога». И потому его введение в качестве безальтернативно изучаемого в школе недопустимо. Примечание. Иными словами, школьник вправе знать и мнение об РПЦ и ее вероучении и людей, их неприемлющих. Конец примечания. На протяжении более чем 10 лет РПЦ и другие ветви исторически реального христианства, либо, замыкаясь в своей глухоте и немоте, в принципе уклоняются от обсуждения библейской доктрины порабощения всех от имени Бога за правилами международной мафии, либо безосновательно настаивает на ее боговдохновенном происхождении и перетолковывает ее по своему усмотрению, так, чтобы, запугав людей чертями и посмертным нескончаемым адом, навязать им свое вероучение и возвести приемлемую им группу верующих в боговдохновенность Библии в ранг нового истинного Израиля. При этом под Израилем подразумевается не исторически сложившаяся иудейская общность, как о том однозначно говорится в Ветхом Завете, и не государство на Ближнем Востоке, а общность носителей якобы Божьего промысла, выраженного, по их мнению, только в Библии и их версии святоотеческого предания, и уж никак не в событиях жизни в историческом прошлом и непрестанно текущем настоящем. Примечание. С 1994 года, когда ВП СССР обратился к митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому Иоанну с вопросами о сути истинной религии и жизни общества в промысле Божьем. В материалах концепции общественной безопасности это обращение представлено книгой «Вопросы митрополиту Иоанну и иерархии Русской Православной Церкви». Конец примечания. Но вне зависимости от позиции вероучителей-библейцев, ростовщичество и бредни о собственном превосходстве того или иного Израиля над прочими людьми и согласие паствы с той или иной версией идеалистического атеизма не перестают быть злом и продолжают оказывать свое вредоносное, прямое и опосредованное воздействие на жизнь людей, как персонально, так и глобальной цивилизации в целом. Дух Святой для таких «верующих» в кавычках не является наставником на всякую истину, что в культуре такого общества делает жизненно несостоятельной и вредоносной науку ее приложения. Пока же науку ее приложения в библейской, религиозной и светской культуре крышует исторически сложившийся иудаизм и его заправилы, что не сулит в перспективе ничего хорошего, как в силу свойств самого библейского проекта порабощения всех, так и в силу отношения к этому проекту свыше. Третье. Приведенный выше анализ учебника по курсу обществознания еще раз показал, что социология является объемлющей наукой по отношению к другим отраслям знаний. При этом было показано, что школе уже сейчас требуются новые учебники физики, биологии, в которых излагались бы не только легитимно господствующие в науке мнения, но сообщалось бы о тех фактах, которые не укладываются в развитые к настоящему времени научные теории. Также необходимо обновление курса математики путем включения в него обзорного курса «Математика вообще и в приложении к практической деятельности». Четвертое и главное. Школе необходим курс адекватной жизни психологии, который бы не описывала внешне видимые проявления психической деятельности, а объясняла бы ее алгоритмику и взаимосвязи различных компонентов психики личности и характер порождения личностями коллективной психики, открывая тем самым пути к выработке, освоению и развитию разного рода психологических практик, а по существу качественно новой духовной культуры соборности и человечности. Примечание. В материалах концепции общественной безопасности некоторые аспекты этой тематики рассмотрены в работе ВП СССР «От корпоративности под покровом идей к соборности в богодержавии». Конец примечания. Современная светская школа взращивает честолюбие у наиболее успешных ее учеников, претендентов в инженеры и физики, в политические деятели и администраторы, в деятели искусств и тому подобное. Честолюбие подпитывается мифами о гениях-единоличниках, которые единолично в науке и технике, в политике, в искусствах рождают и воплощают в жизнь великие идеи, которые сами по себе якобы определяют дальнейшую жизнь человечества. Общение гениев с простыми смертными на предмет разработки самих идей и внедрения их в общество в этих мифах отсутствует. Великий Эйнштейн – все сам, великий Менделеев – все сам, великий Форд – все сам, великий Билл Гейтс – все сам с приятелем. Также и великие ужасные политики – Чингисхан, Ленин, Сталин – тоже все сами. И так в каждой отрасли жизни и деятельности общества. И даже Королев и Курчатов в мифологизированном восприятии истории тоже все сами. Хотя их идеи развивали и доводили до практического воплощения в жизнь целые отрасли народного хозяйства СССР. Потом и в светских вузах учат всему чему угодно, но только не тому, что успех в работе, в качестве мастера на заводе или учителя в школе обусловлен не только и не столько знаниями, сколько умением общаться с людьми, располагать их к себе, друг к другу и к общему делу, будь то подчиненный, многотысячный коллектив или дети в классе. А у претендентов в семинаристы, при том типе честолюбия, что характерен для физиков, инженеров и политиков, сразу же в перспективе профнепригодность. И есть основания полагать, что церковное образование, включая образование в системе РПЦ, хотя бы на уровне неформализованных навыков, есть не на уровне осознаваемого подхода к набору кадров, изначально отсекает заведомо профнепригодных претендентов в служители культа, реагируя на то, что претенденты несут в своем духе и через свой дух выражают, подчас даже не осознавая того. При этом надо отдавать себе и людям отчет в том, что если те или иные определенные люди способны к общению практически со всеми, с кем их сводит жизнь, то есть исключения, когда появляются люди, с кем они общаться не могут, редки, то именно они в процессе общения объективно оказываются координаторами коллективной деятельности множества людей, которые к непосредственному общению друг с другом не способны или непосредственно друг с другом не общаются каким-то иным причинам, но каждый из которых является носителем тех или иных знаний и навыков, включая те, что обладают социальной значимостью. Плюс к этому имеют место эгрегориальные процессы, в которых соучаствуют и координаторы, и координируемые. В этом аспекте, аспекте взращивания координаторов коллективной деятельности и общественной жизни в целом, церковное образование, тем более церковно-профессиональное образование служителей культа, дает 100 очков вперед светскому. Если не за счет учебного плана и самого учебного процесса, который, возможно, более психологичен, чем в светской школе, то как минимум за счет отсева заведомо профнепригодных абитуриентов и постановки на место гордецов и честолюбцев, претендующих в отличники. Однако, если способные к общению люди сами концептуально безвластны, то участники координируемой ими коллективной деятельности оказываются заложниками тех, кто концептуально властен и формирует миропонимание и культуру психической деятельности самих координаторов. Вследствие этого специфика господствующих, исторически сложившихся в «толпоэлитарном» в кавычках обществе традиции вероисповедания, такова, что на их основе проблемы жизни общества выявлены и разрешены быть не могут, поскольку проблемы и порождены во многом господством традиционного, исторически сложившегося мировоззрения и миропонимания, концептуального безвластия как паствы, так и вероучителей. Примечание. Все церкви мира лишь хранители былых заветов и канонов. От их блистающих обителей творящий логос отошел. Конец примечания. И потому так называемая светская школа должна наконец-таки обрести адекватную жизни психологическую науку, чтобы формировать у школьников адекватные жизни представления о психической деятельности людей и обществ, что необходимо каждому из них и обществу в целом, для выявления проблем и созидательного их разрешения в русле Божьего промысла. Пятое. Кроме того, надо понимать, что язык, языковая культура из устной и письменной речи не только является средством выражения мыслей, но также является одним из средств формирования культуры чувств и мышления новых, входящих в жизнь поколений. Языковая культура проникает не только на уровень сознания психики, но и в бессознательные уровни психики. Характер процессов, на которых в своей основе запрограммирован генетически, включая и генетическую предрасположенность человека к тем или иным языкам в качестве его родных языков. Взаимосвязи языковой культуры уровня сознания и бессознательных уровней психики, включая и взаимосвязи с генетикой человека, означают, что далеко не все равно, пишем ли мы безосознательные, либо бессознательные, заменяя «з» в приставке «без» на «с» перед глухой согласной составного, по сути, корня «со-знан», как того требует ныне принятой орфографии русского языка. Поскольку в результате оглушения «з» в невнятно шепелявой из устной речи современности приставка «без» при таком письме утрачивает неотъемлемо свойственную ей смысловую нагрузку и становится просто неопределенным по смыслу созвучием, смысл которого обусловлен контекстом, в котором созвучие появляется. То же касается и других случаев замены звонких согласных на глухие преобразования слов и смысла несущих морфем. Морфемы, выделяемые языкознанием словообразовательные, устойчивые, функционально специализированные элементы в составе слов, приставки, корни, суффиксы, окончания. И написание типа «предыстория», «подыграть» вместо «пред» с твердым знаком «история» и «под» с твердым знаком «играть». Изъятие из азбуки буквы «и», дистеричной «и», и с точкой. «Ять». Необходимости возобновления употребления буквы «ё» и многого другого. Примечание. Азбука русского языка – своего рода иероглифическая система. Поэтому для правого полушария, несущего функцию образного мышления, не все равно, какой буквой, в каких случаях обозначаются некоторые более или менее созвучные звуки. И просто либо и с точкой, е либо ять, в польском языке древние ять изменились на я, в украинском на и, точнее на и с точкой. Поскольку в украинском графема «и» читается как «ы» и тому подобное. Другое дело, что мы настолько одичали, что этого в своем большинстве не чуем, и безразлично даже к замене «ё» на «е», хотя это неоспоримо различные звуки. То есть дело не в том, что из контекста в большинстве случаев понятно, где следует читать «е», а где «ё» и где «мир». Это мир как отсутствие войны, а где мир – это как мир сы с точкой, то есть общество. Хотя название романа Толстого «Война и мир» с дистеричным и сы с точкой в оригинальном написании является исключением в общеупотребительном ныне написании «Война и мир». Большинство думает, что название романа построено на противопоставлении войны и мира как отсутствие войны. Хотя Толстой подразумевал взаимосвязи войны и общества. А что касается концевого «ять» после согласных, то это уж давно знак памяти о забытом звучании древнего языка, и поэтому в возобновлении «яти» на конце слов, завершающихся согласными, в настоящее время нет ощутимой необходимости. В наше время, когда компьютеры и принтеры обретают положение наиболее употребительных средств производства текстов общественной значимости, для того, чтобы в тексте возникло «ё», а не «е», требуется нажать на клавиатуре другую клавишу, что не требует ни дополнительного времени на простановку точек над базовой графемой «Е», ни дополнительных литер в типографской наборной кассе. Требуется только определенная личностная культура нажимания на клавиши. Конец примечания. Такого рода кажущиеся целесообразными и полезными упрощения орфографии на потребу приведения ее в согласие с практикой из устной речи одним своим аспектом имеют поощрение плохой дикции, шепелявости и невнятности из устной речи, что мешает людям быть понятыми и понимать других людей. А другим аспектом поражают дополнительные трудности в согласовании работы левого и правого полушарий головного мозга при чтении текста с соображением, то есть при таком чтении, когда потоку слов в письменной, а также в изустной речи ставятся в соответствие определенные образы в процессе формирования личностных образных представлений на основе изустного или письменного сообщения. То есть жизнь требует отказа от фонетически невнятной, шепелявой, ныне действующей, бессмысленной орфографии и возрождения смысла выражающей орфографии русского языка, переосмысления его морфологии и выработки соответствующей смыслу речи и грамматики. То есть жизнь требует совершенствования языка как средства выражения мыслей и освоения информации, передаваемых языковыми средствами, а также и как средство не механического, магического воздействия на течение событий. Недопустимо позволять делать из живого русского языка light pigeon English, на котором пишет и говорит россионская журналистика наших дней. Примечание. Настоящая работа написана большую частью в общеупотребительной, бессмысленно шепелявой орфографии для того, чтобы не пугать смысловыражающей орфографии те, кто бездумно привержен безосмысленно шепелявой орфографии, которую их научили в школе, поскольку смысловыражающая орфография по предубеждению представляется им выражением малограмотности и общего невежества или выпендрежем, эпатажем, то есть скандальными выходками, намеренно нарушающими общепринятые нормы и правила без какой-либо иной цели, кроме как обратить на себя внимание, противопоставив себя остальному обществу и показав ему свою некоторую крутость. Об этой проблематике в материалах концепции общественной безопасности смотри в работе ВП СССР «Язык наш как объективная данность и как культура речи». Одно из значений слова «light» — легкий, облегченный, упрощенный. Pigeon English в оригинале английский язык в его интерпретации аборигенами британских колоний, в результате чего грамматика, морфология Pigeon English стала отличной от исторически сложившегося английского языка, а словарный запас представляет собой смесь из словарей нескольких языков. Кроме того, оборот речи Pigeon English обрел значение презрительного наименования языковых субкультур, возникающих в обществах в результате подражания иноземцам, которые расцениваются носителями пиджинг-субкультур как более высоко цивилизованные и культурно развитые. Конец примечания. Однако всему сказанному в этой главе возможно возражение, в том смысле, что в содержании предполагаемых к написанию учебников будущей школы неизбежно окажутся те или иные несуразности, ошибки и заведомая ложь, вследствие чего реформа системы образования с внедрением новых учебников не только не улучшит положение дел и перспектив общества, но, разрушив прежнюю систему, еще более усугубит проблемы, накопившиеся от прошлого, и создаст новые. То есть логически закономерный и нравственно-этически правомерный вопросы. А где гарантии, что в результате осуществления предлагаемых мер система образования действительно станет более совершенной и будет лучше готовить детей ко взрослой жизни? Где гарантии того, что в результате предлагаемых реформ в системе образования снова не получится, по известному афоризму «хотели как лучше, а получилось как всегда»? Ответ на такого рода вопросы состоит в том, что система образования должна нести в себе самой системообразующее качество, которое позволяло бы в ней самой выявлять и вычищать ошибки и заведомую ложь. Это касается как педагогов, неадекватных задач воспитания и образования новых поколений, так и содержания учебников. Она должна взращивать это качество в детях и воспроизводить его в преемственности поколений. Само это качество и возможности включения его в систему образования рассмотрим в следующей главе, вернувшись в последующем тексте большей частью к общеупотребительной шепелява безысмысленной орфографии. 14 апреля, 11 мая 2005 года.